Мир состоит из центра, того, что внутри центра, и того, что снаружи. Внутри живут люди и железяки. Людей двое, Кир и я. Остальные окочурились. Железяк четверо. Первонаперво рухлядь, она шумная, веселая и добрая. Кроме рухляди есть еще умник, тупица и стрелок. Умника мы ненавидим, тупицу терпим, а на стрелка не обращаем внимания, потому что он едва говорит и не умеет ходить. Снаружи живут вражины. Умник, что ни день про них распинается, видно, чтобы на нас страху шибче нагнать. Вчера про трупоедов день напролет толдычил, сегодня про крысобак заладил. Правда, в чем между трупоедами и крысобаками разница, он, похоже, и сам не знает. Умник твердит, что если вражины проникнут в центр, то мы с Киром сразу окочуримся. Поэтому у нас есть стрелок, который ничего не делает, а лишь стоит врытый в землю по пояс между внутренней входной дверью и наружной. Что стрелка не спроси, он отвечает: «Никак нет» или «Так точно». Других слов он не знает вовсе. Вражины стрелка боятся. Умник говорит, что научились, дескать, бояться. И это хорошо, потому что с боеприпасами у нас беда. Что такое боеприпасы, мы не знаем. Зато знает тупица, который таскал их в центр из места под названием «Склад», пока эти припасы там не закончились. Но спрашивать тупицу дело дохлое. Я лучше стрелка спрашивать буду. Вот хотя четыре слова всего знает, зато не городит всего того, что тупица несет. 118 детей, бубнит тупица. Все умерли. Я убийца детей. Не имею права существовать. Прошу меня демонтировать. Он расхаживает по центру, угловатый, скособоченный, и ко всем пристает, чтобы демонтировать. Иногда, правда, что-то щелкает в железном тупицыном внутри. И тогда он вдруг останавливается, со скрежетом распрямляется и начинает нести совсем уж несусветную околесицу. «Массированная ядерная атака», — разглагольствует тупица. «Всему населению срочно укрыться в убежищах. Повторяю, массированная ядерная атака. Всему населению срочно...» «Бактериологическая атака. Повторяю, бактериологическая...» Умник раньше на тупицу шипел, лязгал и занудно уговаривал заткнуться, но потом, видать, привык. На самого умника шипеть и лязгать некому, а заткнуться его никакими уговорами не заставишь. Есть у него два любимых слова: запрещено да необходимо. Вот их мы с утра до вечера и слышим. «Запрещено», — нудит скрипучим голосом умник. «Ковыряться в носу запрещено. Драться и возиться запрещено. Ругаться плохими словами запрещено. Спать по ночам необходимо. Принимать пищу необходимо. Разучивать буквы и цифры необходимо. Слушаться необходимо, а не слушаться запрещено». От разучивания букв и цифр мне часто хочется окочуриться. Зачем их разучивать, неизвестно. Нет, цифры еще куда ни шло. Мы хотя бы знаем, что у нас по 5 пальцев на руках, а день длится 24 часа. Но буквы... «Знать грамоту необходимо каждому цивилизованному человеку», — поучает умник. «Так же необходимо, как владеть счетом». «Что такое цивилизованный?» — спросил как-то Кир после того, как мы с ним 10 раз кряду хором повторили алфавит от А до Я и столько же раз в обратном порядке. Не будь умник железякой, можно было бы подумать, что он растерялся. С минуту сидел дурак дураком, потом позвал рухлядь. «Цивилизованный значит клевый, деточка. объяснила Рухлядь сквозь добрую улыбку до ушей, которая никогда не сходит с ее круглого и плоского, как тарелка, лица. «Совсем другое дело. Что такое клевый, мы понимаем, хотя никто нам и не объяснял. И вообще, Рухлядь умеет находить слова. Не заумные, которые, пока выговоришь, язык сломаешь, а простые и веселые. Имена железякам тоже Рухлядь придумала. А нам с Киром умник, поэтому имена у нас такие никудышные и не означают ничего». «Кир выше меня на пол ладони и сильнее, зато я смышленее. У Кира рыжие волосы и голубые глаза, а я черноволосый и кореглазый. Еще у Кира есть шишка на лбу в том месте, где он приложился, свалившись однажды с ведущей в банк лестницы. Банком называется подвал, где мы жили, пока были мелюзгой. Именно там и окочурились 118 детей, про которых тупица по глупости бубнит, что он их убил. Почему не окочурились мы с Киром, неизвестно. Рухлядь говорит, что вытянули счастливый билет. Откуда вытянули, что за билет, она не знает сама. В общем, из банка наверх выбрались только мы двое. В тот день, когда умник сказал, что уровень радиации упал, и теперь наверху безопасно, если оставаться внутри. На следующее утро мы перебрались в центр, а тупица приволок невесть откуда стрелка и закопал его по пояс между входными дверями. С тех пор каждое утро тупица вокруг стрелка хлопочет, нянчится с ним, поет вонючей жидкостью, называемой маслом, и протирает ветошью, чтобы тот блестел. Наружная входная дверь закрыта на засов. Ее отпирает только тупица, когда убирается из центра на разведку. Что такое разведка и зачем она нужна, тупица объяснить не может, потому что дурак. Наверху имеются 4 комнаты, которые все вместе называются этажом. Умник говорит, что раньше комнат было намного больше, этажей тоже больше, но потом за дело взялся тупица. Он навел порядок, расчистил помещение, выволок обломки и мусор наружу, так что в центре можно стало жить. В самой маленькой комнате стоят кровати, на которых мы спим, и висит на вешалке одежда. Рухлядь шьет нам ее из простыней, их в центре великое множество. В каждой комнате есть стены, и на некоторых из них нашлепки, словно заплаты на штанах. Умник говорит, что заплаты поставил тупица, чтобы в дырки под названием «окна» не проникли вражины. Еще в комнатах есть потолки, а на них отличные штуковины, лампы, которые днем ярко горят, а не тускло светят, как в банке. Когда лампы выключаются, наступает ночь. Рухлядь говорит, что за стены, потолки, лампы и все остальное нам следует благодарить тупицу, у которого золотые руки, хотя и называются они манипуляторами. А вообще нам с Киром по 9 лет. Каждому. «Сегодня умник сказал, что буквы мы знаем, и нам необходимо учиться читать книги». Почему необходимо, как обычно, говорить не стал. Книг в центре оказалось 2, обе старые, подтертые, с ветхими блеклыми страницами. Здоровенная, пухлая книга называлась «Справочник акушера». Другая, растрепанная и тощая, была без обложки, и поэтому вообще никак не называлась, но умник сказал, что книга отличная, потому что принадлежала самому главврачу. Кто такой сам главврач и когда он окочурился, нам неизвестно. Но читать его книгу оказалось мучительно. День за днем мы с Киром продирались через составленные вместе буквы. Иногда удавалось распознать знакомые слова, чаще нет. И вскоре мы стали ненавидеть чтение больше, чем самого умника. «Читать необходимо уметь каждому цивилизованному человеку», знай скрипел свой умник. «Портить и рвать страницы запрещено». «Надо, деточки!» Улыбалась до ушей, укладывая нас спать Рухлядь. «Я бы очень хотела уметь читать, правда-правда?» «Так пускай тебя умник и учит, раз ты сама хочешь!» Обрадовался Кир. «Ты прочитаешь и расскажешь нам». «Не могу». Рухлядь громыхнула ножищами по полу и отвернулась. Мне вдруг показалось, что она сейчас заплачет. Хотя всякий знает, что железяки плакать не умеют. «У меня примитивная функциональность. У нас у всех примитивная, поэтому так все и вышло». Что такое примитивная и что именно вышло, объяснять Рухлядь отказалась. Видимо, потому что не знала толком сама. С книгой самого главврача мы промучились от 9-1 нашего дня рождения до 10-2. Дни рождения бывает 2 раза в году. Умник говорит, это потому, что железяки рождаются 1 раз, а люди 2. Называются дни рождения праздниками. Нам с Киром дают на праздники лакомства. Сладкую кашу, конфитюр. Этот конфитюр — объедение, но вдоволь им не наешься, потому что запас слишком мал. Конфитюр в центр приволок тупица, только в отличие от тушенки, которую он таскал целыми ящиками, конфитюра оказалась всего одна упаковка. Тушенка, конфитюр, а еще пузатые мешки с макаронами и крупами были раньше в каком-то супермаркете. Тупица каждый день шастал в этот супермаркет до тех пор, пока не появились крысобаки, которые его оттуда отвадят. Умник говорит, что было все это очень давно, еще до самого первого нашего дня рождения. Он, умник, этот первый день рождения и затеял. Зачем затеял, он не говорит. Да мы с Кирой не слишком этим интересовались. А в особенности перестали интересоваться теперь, когда неожиданно увлеклись тем, что написано в книге самого главврача. Ни с того ни с сего нам понравилось разгадывать, что означают неизвестные слова. Земля, солнце, небо, море, город, дом, дорога, дерево. Однажды я даже подпрыгнул от радости, когда понял, что дом — это место, где живут люди, такое же, как наш центр. Солнце оказалось большой лампой, подвешенной в небе. Дорога — лестницей, только не ведущей вниз в банк, а стелющейся по земле. Строчка за строчкой, страница за страницей мы поняли, что в книге написано про вражину по имени Маньяк, который слонялся ночами по городу и убивал живущих в домах людей. «Ты вражина», — сказал я тупице, в который раз заладившему, что он убийца. «Маньяк ты!» «Маньяк», — согласился тупица. «Убийца, но не вражина». «А улики ты оставлял?» — требовательно спросил Кир. «Когда убивал этих, как их, 118 детей?» «Не знаю», — забормотал тупица. «Кажется, не оставлял, а может быть, оставлял. Прошу меня демонтировать». Закончился разговор появлением умника, который сходу разорался на нас не пойми за что и пригрозил отнять книгу с самого главврача, потому что хотя читать и необходимо, но глупости говорить запрещено. «Не переживайте, деточки», — утешила, укладывая нас спать рухлядь. «Не бойтесь, ничего он не отнимет. И вообще он добрый, добрее нас всех». Мы с Киром расхохотались. Рухлядь была веселой и часто рассказывала смешные истории, которые называла анекдотами. Мы вовсю хихикали над анекдотами про мальчика Вовочку, который любил говорить плохие слова, и над анекдотами про Чапаева и Петьку, которые были такие же люди, как мы, только глупые, как тупица. И над анекдотами про Чукчи, которые были еще глупее, и Чапаева, и Петьки. Но последний анекдот Рухляди оказался смешнее всех остальных. Зануда, излюка, умник, добрый, ну чем не умора? Плохую весть принес тупица. Мы тогда еще не знали, что весть плохая, потому что, как обычно, ни слова из тупицыных речей не поняли. «Аккумулятор», — прокряхтел тупица, скособочившийся, глядя на умника круглыми желтыми глазами с квадратной башки. «Ресурс». «Что ресурс?» Умник поднялся, тощий, невзрачный, похожий на макаронину. И мне вдруг показалось, что он испугался, хотя всякий знает, что железяки бояться не умеют. «Плановая проверка оборудования», — загудел свою тарабарщину тупица. «Аккумулятор выработал 90% ресурса. Генератор». На следующее утро умник сказал, что мы переходим на режим экономии. Что это такое, он не объяснил, но в скорости мы поняли сами. В тот день, когда погас свет. «Необходимо экономить», — залязгал в темноте умник. «Свет будет 2 часа в день только для чтения». Неделю спустя умник, которого мы окончательно возненавидели, отобрал у нас книгу самого главврача. Теперь в те редкие часы, когда в центре включался свет, мы читали справочник акушера, и никакой охоты разгадывать новые слова ни у меня, ни у Кира не было. Скользкие то были слова, противные, неприятные. Женщина, зачатие, утроба, зародыш, выкидыш, аборт. Время шло, и я все сильнее чувствовал, как изменилась жизнь в центре с того дня, когда впервые погас свет. Перестала шутить и рассказывать анекдоты рухлядь. Больше не ходил на разведку кособокий тупица, а умник будто съежился, сутулился и стал меньше ростом. Он по-прежнему походил на макаронину, только теперь на вареную. И лишь стрелок ничуть не изменился и, как обычно, недвижно стоял на своем месте между входными дверями, помигивая зеленой лампочкой. «Не надоело стоять?» — спрашивал стрелка Кир. «Никак нет». «Ну и дурак». «Так точно». На второй день рождения в 11-м году нам не досталось конфитюра. «Кончился», — объяснил умник, понурившись. «Остальные запасы тоже не безграничны. Необходимо экономить». С этого дня мы стали недоедать. Рухлядь пыталась умника уговорить, чтобы не урезал порции. Она даже затопала на него ножищами, так что задребезжали заплаты на окнах, которые нашлепал по стенам тупица. Умник, конечно, на топот с дребезгом никакого внимания не обратил. Теперь нам с Киром доставалось по банке тушенки в день вместо обычных трех банок на двоих. И, укладываясь спать, мы мечтали, чтобы умник окочурился. Он не окочурился. Вместо него окочурилась Рухлядь. «Вы уже почти взрослые, деточки», — однажды сказала она. «Вам больше не нужна нянька». «Нянька?» — переспросил я. «Да, больничная нянька, сиделка и санитарка. Мои функции закончились, деточки. И это хорошо, потому что я теперь могу уйти на покой». «Как это на покой?» До меня вдруг дошло, что она сказала, и я вскинулся на кровати. «Почему? Ты что же, ты уходишь от нас?» «Ухожу», — грустно сказала, улыбаясь до ушей Рухлядь. «Ночью тупица меня отключит. У меня слабые батареи, деточки. У нас у всех слабые, но на какое-то время умнику их еще хватит, когда у него выйдут из строя свои». «Мне стало плохо. Так плохо, как только бывает. Я разревелся, а на соседней кровати захлюпал носом Кир». «Не уходи! Пожалуйста, не бросай нас!» — взмолился я и вдруг добавил вычитанное в книге самого главврача и так и не понятое до конца слово: «Мама!» Рухлядь охнула, затем, гремя по полу железными ножищами, попятилась, повернулась и грузно, косолапо заковыляла прочь. «Садитесь, дети». Мы с Киром переглянулись. Умник был на себя не похож. Он вообще сильно сдал с тех пор, как демонтировал тупицу. Теперь он передвигался по центру медленно, с натугой, будто собирался сделать шаг другой и окочуриться. Мы уселись напротив него на обшарпанные кривые стулья, которые тупица сделал для нас когда-то, изничтожив две свободных кровати. «Слушайте меня внимательно, дети. И не перебивайте. Я долго готовил для вас слова», — сказал умник. Меня пробрала дрожь. Он говорил не своим скрипучим и лязгающим, а другим, сочным и звучным голосом. Это словно был не он, не умник, который сказал бы: «Перебивать запрещено». «Не бойтесь, дети. Тупица, перед тем, как я его демонтировал, установил мне речевой блок Рухляди», — объяснил умник. «Я попросил его специально для этого разговора. Итак, вам по 13,5 лет. Мы не успели вырастить вас. Ресурсы закончились, прежде чем вы стали взрослыми. Теперь запоминайте. Вы останетесь здесь, пока жив стрелок. Он ваша последняя опора, и он подключен к генератору напрямую. Берегите его. Пока жив стрелок, с вами ничего не случится. Его надо каждый день смазывать и протирать ветошью очень тщательно, так как это делал тупица. Когда же стрелок умрет...» «А ты?» — требовательно прервал Кир. «Ты тоже умрешь?» «Я обесточу себя сегодня ночью». Мы с Киром вновь переглянулись. «Наконец-то произойдет то, о чем мы мечтали. Ненавистный умник собрался окочуриться. Меня вдруг заколотило, мне вовсе не было радостно, мне стало страшно, отчаянно страшно, словно это не умник ночью окочурится, а Кир или я, или мы вместе. «Постарайтесь меня не перебивать», — снова попросил умник. «Так вот, когда стрелок перестанет функционировать, но не раньше, вы заберете пищу, столько, сколько сможете унести, и выйдете из центра наружу, в город. Чем позже это случится, тем лучше, дети. Потому что чем старше вы будете, тем больше у вас шансов». «Каких шансов?» — заорал на умника я. «О чем ты говоришь?» «О шансах выжить. Для этого вам надо найти место, подобное нашему центру. Уцелевшее при ядерной бомбардировке с автономным источником энергии внутри. Я не знаю, что будет потом. Я, по сути, вообще ничего не знаю. Возможно, остались еще на Земле люди, выжившие в Третьей мировой. А вероятнее всего, что людей уже нет. Тупица не видел никаких следов человеческой деятельности. Он уходил далеко от центра, когда еще у него были сильные батареи. Так или иначе, вы должны выжить. Найти укрытие и дождаться, когда станете взрослыми. Тогда вам, возможно, удастся решить, что делать дальше». «Я ничего не понял», — ошарашенно пролепетал Кир. «Почему мы должны ждать? Почему ты не скажешь нам все прямо сейчас?» «Потому что вы не поймете», — голосом рухляди ответил умник. «А я не смогу объяснить. Я робот, простой лаборант. Мой интеллект раньше никуда не годился, а сейчас износился вовсе. Мне нечего больше сказать вам, дети. Я даже не могу научить вас стрелять, потому что не умею сам. И стрелок не может, потому что не умеет учить. Я лишь надеюсь, что вам повезет. Тогда пройдут годы, и вы поймете все сами. Я очень надеюсь на это. Потому что если вам не повезет...» Он внезапно осекся и замолчал. «Тогда что?» — выдохнул Кир. «Тогда получится, что прав был тупица. И мы с ним и с Рухлядью преступники. Убийцы, не сохранившие 118 человеческих жизней и не уберегшие последние две». Однажды утром стрелок не ответил на вопрос, не надоело ли ему стоять. Зеленая лампочка на его острой, утопленной в плечи башке, мигала еще пару дней. Потом потухла. Мы с Киром затолкали в простыню с лямками, которую Рухлядь пошила для нас и которую называла рюкзаком, 20 банок тушенки. Последние дни мы почти не разговаривали друг с другом. Нам обоим было отчаянно страшно, и почему-то признаваться в этом вслух не хотелось. «Пора», — сказал Кир, затянув на рюкзаке тесьму. «Постой. Я медлил. Мне почему-то казалось, что мы забыли что-то очень важное, хотя забывать нам было и нечего. Минуту спустя я понял, что именно. Простимся», — предложил я. «Они прощались с нами. Теперь наша очередь». Мы спустились в банк. В темноте, к которой привыкли, пробрались по узкому коридору в заставленную всяким ненужным хламом комнату, которую тупица называл генераторной. Железяки сидели рядом, оба неподвижные, неживые. Голова умника покоилась у Рухляди на коленях. «Если нам повезет, — сказал я, давясь перехватившим горло спазмом, — мы вернемся. Прощайте». Мы поднялись по лестнице наверх, и Кир отжал тяжелый черный засов, запирающий наружную дверь, так как это делал тупица, выбираясь на разведку. Дверь лязгнула, я надавил плечом, и она отворилась. Все оказалось не таким, как мы воображали, когда читали книгу самого главврача. Не было никакого неба и лампы солнца на нем. А было над головами что-то Сплошное, темно-серое, бугристое и неживое. Оно двигалось. Серые кляксы наползали друг на друга, сминались, сдавливались, а потом вдруг сверху упали водяные капли, и что-то засверкало вдали, загрохотало, а капли превратились в струи, и они обрушились на нас, нещадно колотя по лицам, по спинам, по плечам. «Дождь», — вспомнил я, когда струи иссякли. «Вот он, значит, какой». Насквозь промокшие и перепуганные мы двинулись от центра прочь. Города тоже не было. Не было ни домов, ни дорог, ни деревьев, а были вокруг нас уродливые искореженные развалины. И тянулись эти развалины, куда хватал глаз. Мы пробирались по ним и удивлялись, как здесь мог передвигаться нескладный, неуклюжий тупица. Мы шли и шли, перелезая, огибая, проползая, карабкаясь. Центр быстро исчез из виду и стало особенно тоскливо от того, что возвращаться уже некуда. Мы продолжали идти, пока не стемнело. Тогда мы забились между двумя вывороченными из земли стенами и, прижавшись друг к другу, попытались уснуть. Нам это почти удалось. Я уже начал задремывать, когда издалека донесся протяжный и жуткий вой. Никогда мне не было так страшно, как в эту ночь. Вой то приближался, то удалялся, усиливался, потом стихал и нарастал вновь. А когда начало светать, взвыли совсем рядом, злобно, отчаянно. Секунду спустя вой сменился на визг, пронзительный и истошный. Еще через мгновение визг оборвался, и мы услышали фырканье и чавканье, словно кто-то, давясь, жадно запихивал в рот пищу. «Крысобаки!» — прошептал Кир, когда стало светло и чавканье наконец прекратилось. «Или трупоеды!» Мы выбрались из ночного убежища и вскоре увидели то, что осталось от вражины. Не знаю, была ли то крысобака или трупоед, но меня мгновенно стошнило. Ничего более отвратительного и гадкого я не видал. Мы кружили в развалинах еще три дня, не зная, куда идем и не соображая, зачем. Едва начинало темнеть, мы забирались в самую гущу искореженных гнутых обломков и, прижимаясь друг к другу, коротали ночь. Вой не смолкал, он проникал в нас, терзал нас, преследовал, он становился частью нас. И мы понимали, что будет, если вражины нас найдут. Ничего даже отдаленно похожего на наш центр мы не нашли. Но на четвертое утро небо вместо уже привычного серого стало вдруг синим. Прямо по ходу, слепя глаза, медленно выползало из-за развалин солнце. Оно оказалось больше, ярче и жарче всякой лампы. Оно высушило на нас одежду, и под его ласковыми лучами страх впервые нас отпустил. Когда солнце оказалось прямо над нами, мы заметили, что по левую руку развалины стали выше. Мы бросились туда, и вскоре развалины поредели, а пробираться между выворотнями стало легче и быстрее. На следующее утро мы увидели первый дом. Он был приземистым и кривым, но это был именно дом. Такой, каким мы и представляли его. Двухэтажный, с настежь распахнутой входной дверью и темными провалами окон. За ним стоял другой, а дальше еще и еще. Мы принялись заходить в двери и забираться в окна. Внутри домов оказались те же самые развалины. Разбитые в трещинах стены, обвалившиеся потолки, сгнившие полы и множество неживых и незнакомых предметов. В одном из домов, сохранившемся лучше других, мы решили заночевать. Мы совершили ошибку. Ночью вражины настигли нас. Много лет прошло, прежде чем пережитое перестало мучить меня в ночных кошмарах. И прежде чем я прекратил навязчиво думать над тем, почему погиб растерзанный вражинами Кира, уцелел я. Сотни, тысячи раз я бросался во сне из окна второго этажа, провожаемый отчаянным предсмертным криком моего брата, который выпрыгнуть не успел. Я живой мчался по залитой мертвенным лунным светом дороге между домами, а за моей спиной умирал растерзанный крысобаками Кир. Стая уже настигала меня. Головной крысопес был уже в 20 шагах, когда за спиной вдруг грохнуло и полыхнул огонь. Я обернулся на бегу, споткнулся и полетел на дорогу лицом вниз, но успел увидеть, как вздыбился и исчез в пламени вожак и как с визгом рассыпались по сторонам остальные. «Хозяин!» — услышал я надтреснутый отрывистый голос. «Хозяин!» Его звали Том. Этого здоровенного, как два тупицы, железного дурня. Том нес меня на плечах, без устали причитая: «Хозяин, ты в порядке, хозяин?» И так без конца. Он был роботом-обходчиком в подземельях, которые назывались шахтами метро, а стал охотником на вражин при упрятанном глубоко под городом убежище. В это убежище Том меня и принес. Там было все. Автономные генераторы и оружие, провиант и водопровод, библиотека и компьютерный зал. Еще там были роботы, множество роботов, наладчиков и обходчиков, грузчиков и кладовщиков, строителей и ремонтников. Там был даже очень умный робот-менеджер, который распоряжался остальными. Там не было только людей, погибших в одночасье вскоре после бактериологической атаки. Я провел в убежище без малого 5 лет. Новые железяки называли меня хозяином, ухаживали за мной, кормили лакомствами и учили. А потом я учился сам всему, что должен знать каждый цивилизованный человек. Пускай этот цивилизованный человек и последний из людей на Земле. Я узнал, что такое ядерные и бактериологические атаки. Я уразумел, что означают слова «женщина», «зачатие», «зародыш», «выкидыш» и «аборт». Я понял, что такое день рождения и почему у меня он дважды в году. Я повзрослел. И, повзрослев, осознал, что мне теперь делать. Мы нашли его, когда мне шел 19-й год. Полуразрушенное кособокое здание, которое когда-то называлось медицинским центром. Такое же, как то, в котором рос я. У меня 216 детей. 103 мальчика, остальные девочки. У них у каждого 2 дня рождения в году. Первый мы празднуем в тот день, когда я инициировал генетический сейф, инкубатор, в котором хранились оплодотворенные яйцеклетки. И второй, когда моих детей извлекли из этого инкубатора на свет. Я проделал то, до чего 19 лет назад додумался примитивный робот-лаборант с пренебрежительным именем «Умник». Но в отличие от него, ремонтника-тупицы и больничной сиделки-рухляди, я знал, как следует кормить, лечить и выхаживать человеческих детей. Мои железяки отремонтировали и запустили гидроэлектростанцию. Изгнали из города трупоедов, истребили крысобак и приручили щенков. Когда мои дети подрастут, мы отстроим дома, в которых пристало жить цивилизованным людям. Мы восстановим технику и начнем жизнь по новой. Я вернулся, когда моим детям сравнялось 14. Осторожно ступая, спустился по лестнице вниз, туда, где 33 года назад находился уцелевший в бомбардировке генетический банк. По узкому коридору пробрался в генераторную. Долго, молча смотрел на то, что осталось отдавших мне жизнь механических существ. Затем опустился перед ними на колени. «Это Рэм», — сказал я. «Здравствуй, мама». «Здравствуй, отец». Thank you.